Глава 35. Кан-О тщательнейшим образом осмотрел ожерелье. Самой заметной его чертой была форма пламени, а в середине красовался драгоценный камень, похожий на водоворот. Цепь из чистого серебра ясно показывала, что ею занимался мастер. Ожерелье тоскующего по ветру пламени. Госпел Видеороу, прослывший как южное пламя, создал это украшение как подарок кому-нибудь. Оно было сделано со страстью и огромным желанием получить наилучший результат. Кристаллы ветра и огня высшего уровня сперва были помещены друг в друга, потом подверглись длительной обработке. Благодаря своему изыску и эстетике, он непременно прикует к себе внимание знатных дам. Плюс тоскующего по ветру пламени. Вы можете вселить в него свое оружие или посох. Пламя будет наносить только огненный урон, либо увеличит силу огненных заклинаний. Если использовать его в возможности в тандеме с оружием или посохом, в которое вселен огонь, то эффективность способностей с таким сочетанием будет в 4 раза выше. Ранг S. Способности. Основные характеристики плюс 20%. Очаровательность плюс 50%. Огнестойкость плюс 30%. Минимальные требования уровень 200. Вот тебе и S-ранг. Не сказать, что дотягивает до кольца Кунты, но тем не менее, вещь отличная. Особенно ему приглянулась способность, позволяющая повышать эффективность заклинаний или навыков аж в 4 раза. Если я экипирую эту вещь и буду использовать ее вместе с Тигром Бури, то последствия будут катастрофическими. Такое сочетание усилило бы и без того сильное заклинание в 4 раза. Тогда название уж точно оправдало бы себя, поднимая бурю. Что ж, пока это не больше, чем несбыточная мечта. У Кан-О был 77 уровень, а ожерелье требовало минимум 200-го. Использовать его немедленно было невозможно. Положив ожерелье в инвентарь, он поднялся на лифте. Он ведь сказал, что на 7-м этаже лаборатория водной магии. Его первоначальной причиной прибыть в эти края была встреча с Грана, приехавшим из пустыни Баритон. Двери лифта распахнулись, и Кан-О вошел. Двое вооруженных до зубов охранников охраняли вход на 7-й этаж. Как только он приблизился к пункту назначения, они преградили ему путь. «Что тебе здесь надо?» «Я пришел, чтобы встретиться с исследователем магии воды, Грану». «Он назначил с тобой встречу?» «Нет. Прошу, передайте ему это письмо и скажите, что кое-кто пришел». Кан-О передал охранникам рекомендательное письмо Тина. Один из них вошел внутрь и пропал. Другой же и не думал двигаться хоть на дюйм. Через некоторое время охранник вернулся с магом. Тот выглядел на средний возраст. Ему должно было быть лет 40. «Это вы меня искали?» – спросил Грану. В отличие от других магов, он был одет в лабораторный белый халат, носил очки, а его волосы были причесаны. Он производил впечатление красавца, которому в молодые годы женщины не давали прохода. «Меня зовут Кан-О. Я здесь, чтобы задать пару вопросов про пустыню Баритон. На 2-м этаже есть славное кафе. Лучше продолжим там». «Хорошо». Кан-О и Грана отправились в большое кафе. Там царила приятная атмосфера. Диваны были мягкими, удобными, а аромат чая пронизывал все пространство. Они сели и заказали прохладительные напитки. «Откуда вы знакомы с Тина?» «Нам доводилось пару раз выручать друг друга». «А вы откуда его знаете, мистер Грану?» Было странно просто предположить, что такой алкоголик, как Тина, мог быть как-то связан с такой знатью, как Грана. «Когда я был молод, мы с ним вместе отправились в приключения. Тогда он еще был наемником с большими перспективами. Вот как. В любом случае, вы ведь уроженец пустыни Баритон, так? Именно. Родом я из оазиса Хабдава, который находится в Баритон. Но что именно вы хотели спросить у меня? За бесконечным миражом и кроется истина. Незначай сказал Кан-О. Вы ищете легендарный оазис. Грана вмиг все понял. Как и ожидалось от уроженца пустыни Баритон. Именно так. Я тоже не располагаю какой-то серьезной информацией о нем. Но вы определенно знаете куда больше, чем я. Раз уж вы родом оттуда. Не исключено. Этот ответ заставил глаза Кан-О засиять. Можете рассказать что-то особенное? Может быть. Но это лишь моя гипотеза. Гипотеза уже что-то. Расскажите, пожалуйста. Для начала, вы знаете, над чем я сейчас работаю в магической башне? Без понятия. Я работаю над устройством, способным вызывать дождь. Вот оно как. Ну так что там насчет той гипотезы? Кан-О все пытался вернуться к первоначальной теме. Однако я испытываю трудности из-за нехватки кое-каких материалов, нужных для разработки. Так что достаньте их, будьте добры. Грана уставился на него после сказанного, и его взгляд будто бы говорил: «Услуга за услугу». Кан-О нахмурил брови. Он в очередной раз убедился, что ничего бесплатного не существует. «Знаете о чудовище Агата?» «Да». «Агаты являлись птицами, в грудь которых были инкрустированы голубые кристаллы. Они были также известны как громовые птицы. Их уровень был выше 120-го. А ореол обитания ограничивался каньоном Каистан. Мне требуется несколько таких кристаллов. На рынке нужного мне количества нет. И поэтому мне нужен тот, кто достанет их. Причем быстро. Поставив акцент на последнем слове, сказал Гран. А почему вы сами не можете пойти и взять их? Я бы с удовольствием. Если бы было все так просто. Не посвящу вас в подробности, так как это тоже часть моего исследования. Но я не могу надолго покидать лабораторию. Получается, только с этими кристаллами я смогу добиться от вас информации. Все верно. Отправляйтесь в каньон Каистан и устройте охоту на агат. Если бы такое поручили обычному игроку 77 уровня, он бы в жизни не согласился идти в каньон, где кишат агаты. Однако Кан-О достаточно силен, чтобы компенсировать разницу в 50 уровней. Ладно, а сколько вам требуется? 50 штук. Не так уж и много. Мне нужно как минимум 50. Подчеркнул значимость количества грана. Однако, мистер Гран, стоит ли ваша информация всех 50 кристаллов? Эти кристаллы не имели практического применения. На них не было ни спроса, ни предложения. Тем не менее, так как этот материал от монстра 120 уровня, они могли достигать стоимости до 3 золотых за штуку. И проведя несложную математику, можно было понять, что 50 кристаллов стоили 150 золотых. В пересчете на реальную валюту это целых 1,5 миллиона вон. Оправдывала ли цель средства? Смотря как вы ее используете. Если грамотно, то она будет стоить и того больше. Если бездумно, то она окажется не стоящей ни золотого. Кан-О передумал. Вместо того, чтобы просто узнать что-то у Грана, он возьмет его с собой, и тот его проведет. «Сколько мне нужно кристаллов агат, чтобы вы лично поехали со мной в пустыню?» Ученый погладил бородку. Он напряженно о чем-то думал. Спустя некоторое время Грана ответил. Для того, чтобы устройство полностью заработало, нужно около 200 кристаллов агат и один кристалл вожака агат. Мне все равно надо будет возвращаться в пустыню, чтобы сделать тестовый призыв дождя. Так что я могу вам помочь. 200 обычных кристаллов и один кристалл вожака. Кристалл вожака стоил около 20 золотых. Все в сумме стоило бы около 620 золотых. Кроме того, он должен был учитывать затраты времени для похода. Это займет все около месяца. Так стоило ли делать ставку на его информацию, учитывая все временные и денежные затраты? Грана не мог быть единственным на свете уроженцем этой пустыни. Сказать по правде, я не думаю, что ваше сопровождение стоит всего того времени и материалов, что потребуется. Вы правы, оно того не стоит. Оно стоит куда больше. Настолько, что материального эквивалента нет. С чего же это? Известно, что в пустыне Баритон есть 2 оазиса и 7 подземелий. Однако мне известно о еще 2 неизвестных более никому подземельях. И еще о 4 таинственных местах. Есть только одна вещь, которую я не нашел в этой пустыне. Это тот самый оазис, сказал Грана. В голосе читалась гордость за свои достижения. Кан-О стали интересны 2 подземелья, о которых знал лишь ученый. В конце концов, функция первого обнаружения была только у пользователей. Иными словами, если бы Кан-О отправился туда, он был бы первооткрывателем. Как и ожидалось. Сразу видно, специалист в своей сфере. Кан-О показал ему большой палец в знак признания его лучшим в отрасли. Это правда. Хорошо. Думаю, мы договорились. Я приношу нужные вам материалы, а вы отправляетесь со мной в пустыню Баритон. Заключил Кан-О. Он все же решил, что этот уговор стоит того, чтобы рискнуть более чем 600 золотых. Придется применить козырь. Если бы он использовал его здесь, то оценка в месяц значительно снизилась бы. Но я, несмотря ни на что, хотел бы посетить те 2 подземелья, о которых известно лишь вам. Он побывает в 2 подземельях и скрытом оазисе, где, как гласит молва, хранятся несметные богатства. Кан-О имеет шанс окупить 600 золотых в этих 3 местах. 2 подземелья, говорите? Чтобы не остаться в пролете, даже если не найдем оазиса. В точку. Хорошо. Однако уговор есть уговор. Все это только после того, как раздобудете материалы. Предупредил Грана, и появился квест. Добыть кристалл агат. Директор отдела по исследованию магии воды Грана на пороге открытия устройства, вызывающего дождь. Однако ему не хватает главного компонента – кристаллов агат. Принесите ему кристаллы и кристалл вожака агат. Кристаллы агат – 0 из 200. Кристаллы вожака агат – 0 из 1. Сложность высокая. Условие – только Кан-О. Награда – сопровождение Грана по пустыне Баритон. Само собой. Кан-О принял квест. А мне уже пора. Надобно продолжить исследование. Грана встал, и Кан-О последовал его примеру. Протянул ему руку. Давайте сделаем все, что в наших силах. Непременно. После рукопожатия Грана отправился в лабораторию. Кан-О же, оставшись в гордом одиночестве, отхлебнул уже остывший чай и собрался с мыслями. Агаты. Вполне сильные существа. Агаты насыщали свои кристаллы молниями. Ими же атаковали неприятелей. И очевидно, из их строения тела, что они могут летать. Кан-О и Эдору нужно будет около месяца, чтобы собрать все 200 кристаллов. При условии, что мы будем лишь вдвоем. Требовалось подкрепление. Кто-то, кто мог бы прикрывать их и подстреливать этих тварей издалека. Тот парень! Широко раскрыв пасть в погоне за человеком, Крюгер оскалился. С острых зубов капала кровь. Черт, я не думал, что оттуда выйдет Крюгер. Это был мужчина. Смазливый, стройный, с черными вьющимися волосами. Конечно, странно, что он бегал задом наперед, но его скорость была впечатляющей. Мужчина готовил лук. Лук в форме серебряного крыла, безусловно, даже внешне был похож на сокровище. Он достал несколько стрел из колчана со спины и зазубрил их. Затаив дыхание, он натянул тетиву, и лук изогнулся в дуге. 3, 2, 1, сейчас! Расслабив пальцы, он выпустил стрелу. Стрелы взмыли вверх и посыпались, словно ливень. То самое мастерство лучника и его прием – дождь из стрел. После шквала стрел, обрушившегося на него, Крюгер начал вопить и порывисто бросился на человека. Однако из-за парализующего яда, намазанного на стрелы, его погоня становилась все бессмысленнее. Воспользовавшись возможностью, человек развернулся и начал бежать нормально. Фух, сбежал. Переживший преследование Крюгером, мужчина вытер пот со лба и вздохнул с облегчением. Но он никогда не поймет, что-то или кто-то намного хуже нацелился на него. Даже если бы он понял, бежать было бы поздно. Глава 36. В почтовый ящик Дже Ву пришло текстовое сообщение, и оно было от Цинь Чхоля. Сефира. 101-42-29-97-01. Код персонажа. 41-AD-89-1S. Вот и оно. Еще когда он встретился с Цзинь Чолем, чтобы продать материалы съемок боя против 100 человек, он попросил контакты Сефира. Цзинь Чхоль тогда сказал, что понял и даст их. Дже Ву написал ему, спросив о контактной информации Сефира, и вот она перед ним. Он тут же решил позвонить ему, однако ничего, кроме одиночных гудков, не услышал. Дже Ву запомнил код его персонажа, который был эквивалентом номера телефона в арте, к которому он и обратился. Кан-О открыл мессенджер и вбил код Сефира. Затем без спешки отправил ему сообщение. «Здравствуйте, мистер Сефира». Поскольку Сефира вошел в систему, ответ не заставил себя ждать. «Кто пишет? Откуда вы знаете код моего персонажа?» Сефира, как несложно было догадаться, понятия не имел, кто такой Кан-О. «Код вашего персонажа мне любезно предоставил Пак Джин Чхоля из полицейского департамента». «Пак Джин Чхоля?» Сефира уже бывал на GBS, поэтому с Пак Джин Чхолом был знаком. Это тот самый полицейский, что был ответственен за недавнюю трансляцию полнометражного фильма «Бой против 100 человек». «И что вы от меня хотите? Вы смотрели на эту трансляцию?» «Смотрел». «Он что, какой-то связной из этой телекомпании?» — подумал Сефира. «Я главный актер из этого фильма». «А, вот оно как. Это вы ведь говорили в своем интервью, что дадите все, что угодно человеку, вышедшему на бой против 100 человек и победившему, так?» Услышавшему это Сефира стало некомфортно. Ведь он и вправду сказанул такое когда-то давно. И пересмотрев тот отрывок интервью, он мог убедиться в этом. Он ведь не собирается делать то, о чем я думаю, так? Это ведь было столько лет назад. Правда, что ли? Сефира начал строить из себя дурачка. Есть задокументированные сведения, а еще этот отрывок был и в фильме. Я не об этом. Я бы хотел встретиться с вами лично и обговорить эту ситуацию. Найдется свободная минутка? Да. Тогда давайте встретимся в гостинице «Виюм Ин», что вблизи площади Явон, через 30 минут. Устроит? Вполне. Тогда буду ждать вас. Кан-О закрыл диалоговое окно и еще раз все обдумал. На эмоциях Сефира сказал в прямом эфире. Кем бы ни был этот человек, если он победит в драке со 100 людьми, я дам ему все, что он просит. И хоть он сказал все, это, конечно, было преувеличением. Тем не менее, Сефира бы не стал притворяться, будто не говорил этого. Если ты хочешь и дальше светиться на телевидении, твой имидж и репутация крайне важны. Сефира, лучник ветра, появлялся в нескольких телевизионных программах в качестве одного из лидеров арта и имел хорошую репутацию. Конечно, он далеко не бедный человек. И, естественно, не в его интересах были слухи о том, что он пустослов, способный подпортить его образ в глазах общественности. Поэтому он и согласился так просто. Что ж, не пора ли идти на встречу с Сефиром? Гостиница «Виюм» представляла из себя простое трехэтажное здание. На первом этаже продавались закуски и спиртное, а второй и третий этаж предназначались для проживания. Кан-О и Сефира сели напротив друг друга за отдаленный столик в баре на первом этаже. В фильме меня зовут Ога, но настоящее имя – Кан-О. Я тот, кто выиграл бой против 100 человек. С приветливой улыбкой сказал Кан. Здравствуйте. Поприветствовал его Сефира. Ого, это лук Лас-Эльпина. Кан-О таращился на лук, что был у края столика. Даже на первый взгляд этот лук, выполненный в форме серебряного крыла, казался произведением искусства. Вы же не будете требовать его. Сефира напрягся и натянул тетиву. А если бы даже и попросил, вы бы что, дали его мне? Насмешливо спросил он. Не в этой жизни. В конце концов, этот лук – оружие ранга СС. Иными словами, одно из лучших оружий в игре. Так вы сказали, что дадите что угодно выигравшему. Так ведь? Сефира ударил себя по губам. Этот глупый рот болтает слишком много. Его заявление не было серьезным. Простая болтовня. Но вы ведь человек, вещающий на телевидении. Не думаете, что лучше взять ответственность за сказанное? Опасливо спросил Кан-О. Поэтому я и здесь. По сути, дело было в компромиссе. Ладно, не собираюсь я просить у вас лук. А деньги? Не против. Сколько вы можете предложить? Пусть 100 золотых, предложил Сефира, следя за реакцией. Это и немного, и немало. Может, мне лучше попросить лук Лас-Эльпина? Резко спросил Кан-О. Это просто шутка. Неловко рассмеялся Сефира и спросил. Ну и какая сумма вас устроит? Кан-О вытянул пальцы. «Где-нибудь 5000 золотых пойдет. Что думаете?» «Это нелепо!» Закричал шокированный Сефира. «В конце концов, это целых 50 миллионов вон!» «А вы что, нищий?» «Нет у меня таких денег». Это было ложью. У него было с собой около 4000 золотых. Однако платить 5000 золотых за то, что ты невзначай сказал давным-давно, смехотворно. Тогда как насчет отработать эту сумму? Любезно произнес Кан-О. Что? Ты же не хочешь? Сихира обхватил себя руками и с ужасом уставился на Кана, как на прокаженного. Что он имеет в виду? Успокойся, я по женщинам. Точно? Давайте покончим с пустой болтовней и перейдем к делу. Помоги мне 10 раз. Вот и причина встречи с Сефира. Заставлять скотовода работать в качестве сторожевого пса. 10 раз слишком много. Тогда хочешь заплатить золотом или луком? Кан-О не собирался вести какие-либо переговоры с графом. Я помогу тебе. Хороший ответ. Кан-О вытащил заранее подготовленный контракт. Пожалуйста, прочтите его и поставьте подпись. Вот здесь. Сефира прочитал. Там говорилось, если Кан-О потребуется помощь, подписывающий обязан помочь ему до 10 раз. Однако... Это совершенно нечестно. Голос Сефира дрогнул. Нечестно. Ты добровольно помогаешь мне 10 раз. Всего-то. Сказал Кан-О, сделав акцент на слове «добровольно». Весь смысл контракта был в том, чтобы получить безвозмездную помощь от ведущего. Любая добыча, которую мы найдем во время задания, моя. А когда мне не будет хватать денег, я всегда могу попросить тебя помочь мне. Хоть и не удалось взять с него лук или 5000 золотых, все же безвозмездная помощь высокорангового игрока была очень кстати. Это уже ни в какие ворота. Да если я разорву контракт, то ты будешь наказан за его создание, решительно сказал Сефира. По сути, он говорил: исправьте условия контракта. Однако это не сработало. Тогда давайте. Можете порвать его. А? Если сделаешь это, я приложу все усилия, чтобы уничтожить тебя и твою репутацию в медийном поле. Мы просто утопим друг друга, уверенно заявил Кан-О. Его собеседник закусил губу. Они действительно уничтожили бы друг друга. А это не то, чего хотел Сефира. Так ты выбираешь исполнить наихудший вариант или помочь мне всего-то 10 раз? Сефира закрыл глаза. Ладно, давай сделаем так. Всего 10 раз. Однако подписать контракт в его нынешнем виде он не мог. Я подпишу его только тогда, когда ты добавишь, сколько будет длиться моя помощь. Как долго? Если ты попросишь меня о помощи, я буду помогать только 3 дня. Далее надо будет использовать следующую из 10 возможностей. Теперь он не сможет использовать его как собаку. Нет, спасибо. Отказался Кан-О. Тогда и я не буду подписывать. Действительно хочешь увидеть, что произойдет? Да. Сефира был тверд и не уступал собеседнику. Похоже, добыча, загнанная в угол, дает отпор. Кан-О посмотрел в отчаянные глаза Сефира и решил уступить, вступив в переговоры. Если вы продлите срок до недели, я приму предложение. Неделя слишком долго. 1 неделя. Никак иначе. Он не уступит. Понятно. В конце концов, Сефира кивнул. Вскоре Кан-О добавил новый пункт, и контракт был заключен. Послышался шелест. Буквы засветились. Контракт разделился на 2 копии, и каждый получил по 1. Ты ведь не собираешься его рвать? Лукаво улыбнулся Кан-О. но для Сефира эта улыбка была дьявольской. «Нет!» — сердито скрикнул Сефира. «Тогда я сейчас же хотел бы воспользоваться помощью». «Прямо сейчас?» «Да». «С чем нужна помощь?» «Расскажу все по дороге». Кан-О и Сефира покинули гостиницу. «Мне нужно собрать 200 кристаллов агата и один кристалл их вожака». «Агата?» «Я программовых птиц из каньона Кайден». «Планируешь собрать все 200 кристаллов самостоятельно?» «Да». «А в аукционном доме их нет?» «Они не продаются». «Поэтому Гранный попросил их собрать». «Хм, вот как. Тогда мне нужно будет купить несколько стальных стрел». «Агаты — это монстры, бьющие молниями во все стороны. Как можно было понять, стальные стрелы куда лучше деревянных, которые были бы банально сожжены. Однако в инвентаре их совсем не было». «Мне нужно в магазин. Скоро вернусь», — сказал Сефира, и Кан кивнул в ответ. «Тогда давайте закончим приготовление, а затем встретимся у выхода на междугородний трансфер через 10 минут». «Понял». Сефира растворился в толпе. Кан-О зашел в переулок. «Вызовите Эдера». Как только белый дым рассеялся, появился Эдер, одетый в фирменную мантию и улыбающуюся маску. «Здравия желаю, мистер Кан-О». Эдер обращался к нему со всей вежливостью, так как малейшее непослушание сулило неприятности. «Сегодня ищем секретное подземелье?» «Нет, мы едем в каньон Кайден. Надо убить агат». «Агаты?» Эдер наклонил голову, ведь впервые слышал о них. «Их также называют громовыми птицами, что стреляют молниями. У тебя есть защита от их молний? Магия или устройство?» «Кость может кратковременно помочь, но рано или поздно она сгорит. А заклинаний я не знаю». «Агаты выпускают молнии во всех направлениях. Очевидно, что меч демона мог бы поглотить их. Однако даже с ним бой против нескольких агат – опасное занятие. Мне нужно купить несколько молниеносных зелий». Подобно травам, которые действовали как противоядие, были также травы, которые повышали сопротивляемость человека к магии. Молния-отвод, что было понятно из названия, повышал устойчивость человека к молниям, а также не позволял молниям ему навредить, вместо этого парализуя. Молниеносное растение можно было переработать, чтобы добавило бы силы к его эффекту. Полученный расходный материал был известен как зелье молнии или желтое зелье. Проблема, как всегда, в деньгах. Желтое зелье стоило 20 золотых. Один глоток, и его нет. Как бутылка воды, стоящая 20 золотых. «У тебя точно нет никаких заклинаний или предметов, повышающих молниеустойчивость?» «Нет». «Серьезно?» «Абсолютно». «Тогда пойдем в магазин зелий». По пути он отправил сообщение Сефира. «Мистер Сефира, пожалуйста, приходите в магазин зелий Джефферсона на юге, не к воротам. Я думаю, вам нужно будет закупиться». «Понял. Получим ли мы кое-какую финансовую помощь, как говорится, в контракте?» Кан-О улыбнулся. Он не собирался покупать зелья молний на собственные деньги. В конце концов, на его стороне был такой богач, как Сефира. Глава 37. Кан-О, Эдер и Сефира вышли из лавки зелий Джефферсона. «Я использую эти зелья как следует». Кан-О потряс пузырек с желтой жидкостью. «Так держать». Кан-О упомянул о финансовой помощи, о которой говорилось в контракте, и взял нужные зелья. Неудивительно, что Сефира было из-за этого не по себе. «Будь сильным, братец». Эдар положил руку на плечо Сефира. «Мы оба бедные, заблудшие души, подписавшие контракт с дьяволом. Потому мы самые настоящие братья». «Брат». Сефира схватил Эдара за кисть. Он услышал об Эдаре в магазине зелий. Он являлся не только монстром, но и нежитью. Хотя это, конечно, никак не колыхало Сефира. Действительно важным было то, что Эдар лишь бедняга, которого Кан-О облапошил. Этого было достаточно. Таким образом, Сефира и Эдар, пользователь и NPC, чувствовали себя товарищами по несчастью. «Хватит об этом. Мы направляемся в каньон Кайдан». Кан-О, шагнув вперед, заметил, как Эдар и Сефира храбро кивают друг другу. Каньон Кайдан, в котором и обитали агаты, был очень похож на Гранд Каньон. Он обладал великолепным видом безграничной пустоши и скалистых обрывов. Однако, конечно, в размерах Гранд Каньону он значительно уступал. К тому же, круглый год тут только грохотал гром, да небо покрывалось грозовыми тучами. Агаты взмыли в небо. Звуки их криков были схожи с вороньими, и оперение было черным. Однако агаты явно отличались от воронов. Каждый раз, когда они вдыхали, их кристаллы, встроенные в грудь, испускали искры. И что ни странно, по габаритам они были куда внушительнее воронов. Да и наличие 4 крыльев делало их более быстрыми и маневренными. Иными словами, они были подобны истребителям, рассекающим воздух и стреляющим молниями. Ну что ж, тогда им был нужен кто-то, кто спустит их с небес на землю. Кто-то вроде Сефира. «Пожалуйста, целься в крылья, агат», — сказал Кан-О, посмотрев на Сефира. Тот кивнул. «Эдар, пока не нападай на них. Вместо этого используй магию костей. Нам нужно защититься от молний». «Понял. Я целюсь в 2 агат впереди». Расправив крылья, 2 агаты взмыли ввысь. 2 стрелы рассекли воздух. 1 стрела пронзила крыло. 2 сделала то же самое. Агаты вопили и метались в воздухе. Что вполне ожидаемо, после выстрела лучника 190 уровня. Еще и с остальными стрелами. Но этого было недостаточно, чтобы убить их. Контратака громовых птиц не заставила себя ждать. Они выпустили молнии из своих кристаллов. После выстрела раздался раскат грома, соответствующий званию громовых птиц. Кан-О бросился к агатам. 2 заряда летели прямо в него. Кан-О взмахнул демоническим мечом. «Мое тело будто потеряло тяжесть». Его движения стали крайне плавными. Демонический меч рассекал молнии, поглощая их, словно губка воду. Однако нашлась молния, которую он не мог заблокировать. В тот момент перед ним появился костяной щит, заблокировавший атаку. Молния попала в щит. Посыпались ослепительные искры. Из-за них некоторое время не было видно, как щит почернел. Тем временем Сефира выпустил еще 4 стрелы. Каждая стрела пронзала крылья агат. Агаты в панике начали хаотично махать крыльями, но это не помогало. Птицы рухнули на землю. «А ну-ка, отдавайте кристаллы, цыплята!» Сразиться с птицами, потерявшими возможность летать, он был более чем готов. Кан-О взмахнул мечом. Меч Кан-О пронзил ближайшую агату и воткнулся в землю. Шквал кусков земли обрушился на агат, находившихся рядом. Осыпанные осколками земли птицы начали беспорядочно выпускать снаряды. Благодаря гиперинтуиции Кан-О ощутил опасность заранее и смог уклониться от молний. Однако были и такие, от которых он не мог увернуться физически. В таких случаях он мог лишь минимализировать урон, блокируя их мечом. Тем временем Сефира на деле показал, что такое высокоуровневый лучник. В гуще событий, среди летающих осколков земли и молний, Сефира сумел произвести точный выстрел. Но прикончил птиц именно Кан-О. Он несколько раз взмахнул мечом, и две птицы Агат, завизжав в последний раз, упали на землю. Вы победили Агату. Вы повысили уровень. Кан-О сумел одолеть несколько врагов, значительно превосходящих его по уровню, из-за чего получил огромное количество очков опыта. Если бы он не был вынужден делиться опытом с Сефира, то получил бы еще больше. Но с Сефиром мы убиваем их куда быстрее, так что все в порядке. Кан-О, взглянув на Сефира, принялся обыскивать тела Агат. К сожалению, они не оставили после себя ни одного кристалла. Вероятность того, что с Агаты выпадет кристалл, равнялась 25%. Обычно для того, чтобы получить один кристалл, нужно было убить 4 Агаты. И чтобы получить все 200 кристаллов, ему нужно было убить около 800 таких птиц. Осталось 798. Их тут не слишком много. В голосе Эдера прозвучала дрожь. Непрекращающиеся вопли птиц раздавались поблизости. 22, сказал Сефира, готовя лук. Как он и сказал, 22 особи окружили Кан-О. Просто продолжайте их убивать. Рано или поздно они закончатся. Полностью сконцентрированный, он поднял клинок. Я иду, крикнул Сефира и выпустил несколько стрел. Стрелы полетели в Агат. Это был сигнал начала боя. Завизжав, они пустили молнии в сторону Кан-О. Эдер тоскливым голосом произнес заклинание. Он поднял руку, и перед ними появилась баррикада. Костяная стена. Бесчетное количество молний било в стену. Полетели искры, поднялся дым. «Я долго не продержусь!» закричал Эдер. «Понял тебя». Кан-О принял позу Иайдо. Он слегка согнул колени, расставил ноги и взмахнул мечом. Он выпустил золотого тигра из своего клинка, и вокруг них поднялись ветра. 8 агат были сметены разрушительной аурой в форме тигра. Крики птиц усилились. Они выпустили еще больше молний. «Наступаем!» Кан-О перепрыгнул через костяную стену и бросился к группе громовых птиц. Он размашисто взмахнул клинком. Многосоставная атака Кан-О увенчалась успехом, но одна из агат яростно закричала и полетела к нему. Кан-О ударил птицу клинком по голове. Агата отлетела, но в то же время к Кан-О устремилась еще одна птица. «Да когда же ты сдохнешь?» Кан-О качнулся вниз. Белая линия разделила тело Агаты пополам. Эффект золотого кольца талантов Кунты активирован. Был создан спонтанный поиск разреза. Разрез 1. В вас обитает талант Кунты. Если с этого момента вы используете разрез 1000 раз, то получите больше навыков. Разрезов 0 из 1000. Сложность неопределенная. Награда – повышение мастерства разреза на 10%. Кан-О быстро просмотрел окна сообщений, после чего закрыл их. Целых 10% мастерства. Это действительно джекпот. В арте именно мастерство являлось самым сложным для прокачки. Кольцо Кунты могло давать ему случайные квесты, которые повышали его аж на 10%. Как и ожидалось от произведения искусства ранга СС. Кан-О ухмыльнулся и бросился на Агату, которая неслась к нему, будто мотылек к свету. Сефира отбежал назад, чтобы сохранить дистанцию с птицами. Он без задержки стрелял по птицам, и каждая стрела летела в цель. Промахов практически не было. Из-за торчащих стрел агаты, напавшие на него, больше походили на ежей, а не на птиц. Все произошло в мгновение ока. Эдар непрерывно призывал костяную стену, рассеивал и вновь создавал. Когда ему предоставлялся момент, он призывал костяной щит, чтобы прикрыть Кана или Сефира, вместе с тем используя костяную связь для того, чтобы донимать птиц. Однако для наступительных заклинаний времени у него не было. Таким образом и продолжалась борьба. В какой-то момент их спины прижались друг к другу, они переглянулись. Осталось всего 5 агат. Переглянувшись, они одновременно разбежались в стороны. Эдар больше не делал стен. Он взял костяной щит и начал атаковать костяным копьем. У Сефира осталось предостаточно здоровья, маны и стамины, как и ожидалось от высокоуровневого лучника. Он непрерывно двигался и не прекращал стрелять стальными стрелами. Естественно, он не просто стрелял. Он взялся за конец своего лука, взмахнул им и разбил головы агаты. «Попробуйте моего ботинка, куриные мозги!» Агаты начали отступать. Как только они перестали окружать Сефира, он натянул тетиву и продолжил стрелять. Стрела рассекла воздух и поразила голову агаты. 2 красных осколка выпали из головы птицы. Она перевернулась и упала на землю. Это был выстрел в голову. Если лучник попал в голову, то урон даже больше, чем у критического удара. Сефира выпустил 2 стрелы, прикончив 2 умирающих агат. «Следующий!» Сефира не успокаивался. Он выпустил еще 1 стрелу в следующую цель. Еще выстрел, точно в цель. Тела агат начали скапливаться на земле. Они стремительно летали вокруг, и у Кан-О закружилась голова. Однако это не повлияло бы на Кан-О и его гиперинтуицию. Он взмахнул мечом, и гиперинтуиция направила его удар. Красные осколки взметнулись в воздух. 1 агата рухнула на землю. Последняя агата выпустила молнию в Кан-О. Она целилась в ногу. Кан-О оттолкнулся и подпрыгнул в воздух. Затем взмахнул мечом в крестообразном движении. Кан-О разрезал агату. Голова покатилась по полу. Как только он приземлился на землю, он взмахнул вниз своим клинком. Шквал осколков земли обрушился на агату. Это конец. Кан-О попытался прикончить агату, которая больше не могла сражаться. Но не успев закончить, он получил сообщение. Демоническое владение мечом поднялось до среднего уровня. Теперь вы можете владеть мечом демона более искусно, чем раньше. Вы изучили навык класса демонического фехтовальщика. Триггер дьявола. Глава 38. Триггер дьявола. Кан-О сразу же обратился к информации о навыках. Триггер дьявола. Ассимиляция сущности тьмы, обитающей внутри меча демона, позволяет вам использовать его мощь как собственную. Однако, чем чаще вы используете этот навык, тем стремительнее становится ассимиляция. И когда она достигнет предела, вы должны будете вновь предстать перед испытанием меча демона. Показатель ассимиляции. Убийство с мечом демона. 0%. Классификация. Активный навык. Использование маны. 0. Перезарядка. 0. Ранг. Новичок. Уровень владения. 0%. Довольно расплывчато. Если бы он смог использовать триггер дьявола в полной мере, то ему была бы доступна мощь убийства. Однако частое использование такого навыка ведет к повышению степени ассимиляции, что вынудит снова пройти испытание меча демона. Давай-ка потихоньку узнаем об этом больше. Ему требовалось знать, как быстро показатель увеличивается с каждым использованием, какова разрушительная сила и тому подобное. Что там расплывчато? Не забивай этим голову. Лучше иди, собери кристаллы и прочий лут. Кан-О решил уклониться от ответа, так как объяснять было бы утомительно. Понял. Эдер немедленно приступил к работе. Я помогу. Сефира пошел к Эдеру. Все равно ему надо было собрать стальные стрелы, поэтому он и решил помочь. Спасибо тебе, братец. Да не стоит. Между ними уже завязалась дружба. Кан-О лишь взглянул на них, цокнув языком. Что за бред? 5 дней пролетели. Не успели герои и глазом моргнуть. Благодаря огромному количеству опыта, которые дают агаты, Кан-О уже достиг 95 уровня. Вот. Эдер дал Кан-О 3 кристалла агат. Кан-О взял кристаллы и начал перекидывать их из руки в руку. Что-то тут есть. Когда он рассматривал кристаллы, его гиперинтуиция подсказывала ему, что они необычные, в них есть нечто большее. Словно бусина ласки, что открыла портал в джунгли. Однако даже за неделю ему не удалось выяснить, какая тайна крылась за этими кристаллами. Еще 8 штук. Спрошу об этом у Грана, когда доставлю ему кристаллы. Уже было собрано 192 кристалла. И отметка в нужные 200 была не за горами. Можно сказать, пришло время получить кристалл их вожака. «И когда мы будем убивать вожака?» спросил Сефира. Так как он был здесь не по своей воле, он хотел как можно скорее покончить с делом и уехать. «Сейчас. Тогда нужна стоящая подготовка». Вожак летал в округе вместе с еще 50 крылатыми. Сефира мог считаться одним из сильнейших в арте, однако сразу 50 агат даже для него было слишком. Как говорится, против числа не попрешь. У меня есть план. Еще в бытность полководцем Кан-О сталкивался с бесчисленным количеством монстров. Ликвидировать вожака было главной задачей. Но надо было свести риски к минимуму. План, говоришь? В центре каньона есть глубокая пещера. Заманив всех туда, можно убрать их одним мощным ударом. Надеюсь, у тебя есть подходящий навык? Имеется один такой. Сефира говорил о смертоносном навыке выстрел Бастера. Мой тигр бури в пещере станет еще сильнее. Сила бури тигра увеличивалась бы из-за замкнутого пространства. Тогда, получается, Эдер поведет их туда. Конечно, это его работа. Я? Подслушавший этот план Эдер вдруг задрожал. Он представил, как эти большие черные пернатые твари гонятся за ним, стреляя молниями. Но нельзя ли просто... Увидев, что Кан-О достал меч, Эдер тут же остановился. «Хорошо, и я справлюсь». Голос Эдера потух, а плечи опустились. «Видимо, кто-то настолько бесполезный, как я, должен хоть как-то помочь», — пожаловался Эдер. Иногда Эдер не мог сделать многого. Можно сказать, обуза. Как только вернемся из пустыни Баритон, тут же подыщу тебе новое тело. Кан-О отказался таскать с собой балласт. Если уж так и будет, то найди мне тело помощнее. Само собой. А теперь за работу. Хорошо. Эдер поплелся вперед. Как и планировалось, Сефира и Кан-О ждали Эдера, который должен был привести за собой стаю агат. «Эдер справится?» В голосе Сефира читалось беспокойство. В отличие от них, для которых смерть означала лишь возвращение на точку возрождения, для Эдера она значила полный конец. Он не из тех, кто умрет таким образом. Хоть он то и дело угрожал Эдеру, оскорблял и унижал его, он через многое прошел вместе с ним. И он еще не получил 4000 золотых в качестве награды за задание. Поэтому Кан-О ни за что не отправил бы Эдера туда, где он, скорее всего, умрет. Но после того, как он получит те золотые... Кто знает? В тот самый миг издалека раздался крик. Это был крик Эдера. Слышались вопли агат, звуки крыльев и раскаты грома. Готовься. Кан-О принял позу Ияйдо. Тигр Бури готов. Понял. Сефира достал стрелу, которая была намного больше обычной. Она походила скорее на дротик, чем на стрелу. На ее древке был выгравирован замысловатый узор. Сефира надрезал гигантскую стрелу и с силой натянул ее. Выстрел Бастера готов. Как и договаривались, ты ударишь первым. Как только шквал стрел закончится, я использую тигра бури, чтобы добить их. Понятно. Мистер Кан-О! Эдер показался у входа в пещеру. Он действительно бежал изо всех ног. Позади него завыла группа агат, влетающих в пещеру. «Подведи их ближе! Я этим и занимаюсь!» Эдер размахивал руками, словно умалишенный. Его изможденный скелет виднелся под одеждой. И хотя он должен был вызывать чувство опасности, вместо этого делал ситуацию довольно комичной. «Мне стрелять?» – спросил Сефира. «Еще минутку». Сефира сглотнул. Эдер бежал изо всех ног, но агаты были все ближе и ближе. Кроме того, его преследовали десятки молний. Молнии ударили в землю, и искры опалили Эдера. Эдер закричал. «Уходи!» – крикнул Кан-О. «Я сейчас выстрелю!» Сефира уже собрался отпустить тетиву. «Стой!» Кан-О порывисто остановил его и крикнул Эдеру. «На счет три! Замолкай и падай на землю плашмя! Раз!» «Я сейчас умру!» «Два!» Агаты догнали Эдера. Их клювы были готовы растерзать его скелет на мелкие кусочки. «Три!» Эдер упал на пол. Сефира выпустил стрелу. Огромных размеров стрела полетела в птиц. Затем вокруг нее образовалось 5 магических кругов. Звук взрыва был оглушающим. Из магических кругов вылетели стальные стрелы. Их неимоверный шквал обрушился на агат. Это были не просто стрелы, а стрелы, выпущенные с огромной силой. Оказавшиеся рядом агаты были разорваны в пух и прах. Те, что были подальше, еще могли вопить и метать молнии. В этот момент Кан-О взревел. Это было то же самое, что и рев Барамута. Душа Барамута жила в нем, и его тело преисполнилось силой. «Это энергия тигра!» Оставаясь в позе Ияйдо, Кан-О взмахнул мечом. «Лихой золотой тигр!» Однако тигр далеко не единственная проблема для агат. Еще был удар тьмы. Черная волна в виде дикого хищника вслед за тигром полетела к своей добыче. Словно аура, удар тьмы найдет свою жертву. Кан-О был на секунду поражен зрелищем, что развернулось перед ним. Так как удар тьмы всегда следовал траектории удара меча. Тигр Бури метнул сгусток ауры. И по какой же траектории двигалась она? Где бы это ни проявлялось? Видимо, именно поэтому удар тьмы пролетел вдоль тигра. В любом случае, два хищных зверя, черный и золотой, объединившись, напали на свою добычу. Два зверя прорвались в гущу событий, в самое скопление агат, и ввергли тех в ярость. Вскоре на птиц обрушился поток ветров. Их силы хватило, чтобы разорвать им крылья и туловище, а сталактиты, висевшие здесь сотни лет, заставить упасть. С Эдером все будет в порядке после такого. Оба приема оказались разрушительнее, чем ожидалось. «Эдер, а ну хватит зевать! Сделай себе костяной щит! Не то умрешь!» — крикнул Кан-О. Эдер, лежавший там, услышал его. «Я знал, что так и будет!» Эдер скоро применил костяную магию. Он начал вызывать кости, слой за слоем составляя арку. Те разрушались молниями агатов, порывами ветра и падающими сталактитами. Но всякий раз, когда это случалось, Эдер заменял их новыми. И так снова и снова. Спустя некоторое время золотой тигр, вызывавший хаос и сопровождавший его ветер, исчезли. Все, что осталось, это гора трупов из агат. Конечно, даже обладающий большими габаритами вожак агатов с более мощным и большим кристаллом тоже умер. Среди руин оказалось костяное иглу, смахивающее на могилу. Кан-О подошел и постучал по нему мечом. «Живой?» Ответа не последовало. «Покойся с миром. Я никогда не забуду твой героизм». В этот момент костяное иглу с грохотом развалилось, и изодранный Эдер быстро встал. «Кого ты там хоронить собрался?» «Ты только что цокнул при мне. Я рад, что ты жив». Сефира подошел к нему и обнял. «Брат!» «Хватит тут сцену из фильма разыгрывать. Лучше идите, соберите останки». Кан-он не смог закончить. Эдер прожигал его взглядом. Он будто говорил: «Если теперь действительно заставишь меня идти собирать мусор после агат, то ты моральный урод». Кан-о уступил и сам собрал весь мусор и кристаллы. «Когда я последний раз сгибал спину, чтобы подобрать предметы?» Для этого у него были приспешники, Дарион и Эдер, которые делали это за него, а поэтому нагибаться для него было в новинку. В стороне Эдер и Сефиро наслаждались воссоединением. Кан-о был вынужден собрать все предметы сам. В конце концов он собрал 203 кристалла агата и один кристалл лидера агата. Миссия завершена. «Мы закончили». Кан-о отряхнулся, а Сефира и Эдер все еще не отлипали друг от друга. Кан-о нахмурился, а Эдер и Сефира быстро переглянулись. «Он, наконец, закончил, так что давай остановимся». «Хорошая идея». Эдер и Сефира украдкой приблизились к Кан-о. «Отлично сработали». Эдер широко улыбнулся, что было сложно понять, ведь он был скелетом. «Хватит давить лыбу, мешок с костями». «Давайте уже возвращаться», — сказал Сефира. Кан-о недовольно посмотрел на него, а затем кивнул. «Хорошо». Ему больше нечего было здесь делать. Группа Кан-о покинула пещеру. Однако гиперинтуиция почуяла опасность. У Кан-о холодок пробежал по спине. В этот момент огромная мощная молния обрушилась с неба на Кан-о и команду. Кан-о инстинктивно взмахнул демоническим мечом. Его клинок поглотил молнию, будто кромоотвод. Убист поглотил молнию суда. Насыщение увеличилось на 0,3%. «Что за...» Кан-о посмотрел в небо. «Вы собрали несколько кристаллов агат в одном месте. Кристалл лидера агат увеличивает мощность молнии в других кристаллах агат. Вы выполнили условия для появления рейдового босса каньона Каистан. Появился полевой рейдовый босс Карако. Он пробивался сквозь грозовые облака. Две пары крыльев были расправлены. Что бы это ни было, оно направилось к Кан-о». Глава 39. Карака приземлился прямо перед лицом Кан-О. Земля содрогнулась, поднялись клубы пыли. Черное оперение покрывало четыре его массивных крыла. Во лбу был голубой кристалл, а голова существа была похожа на орлиную. У него было четыре ноги и две руки, которыми он сжимал золотое копье. Выглядело так, будто ниже талии у него тело лошади. Ростом существо было выше 3 метров. Вы обнаружили полевого рейдового босса, молниеносного охотника Караку. Вы первый, кто его обнаружил. Караку. Вот секрет, хранившийся в кристаллах Агат. В любом случае, раз это рейд-босс, ситуация не из простых. Поскольку рейдовые боссы были намного сильнее обычных, для победы над ними обычно требовалась группа хотя бы из 10 человек. Но их было всего 3. Только они 3 столкнулись с рейд-боссом. Определенно, ситуация стрессовая, но он не мог упустить шанс нажиться. Запись. Кадры с невиданным ранее рейд-боссом. Это должно принести ему хоть самую малость денег. «Что происходит?» — спросил Сефиро. «Видимо, этот рейд-босс появляется, если за короткий промежуток времени собрать кристаллы с большого количества агат и их вожака», — ответил Кан-О. «Ах, как всегда, все наперекосяк!» Лицо Сефиро потемнело. «Не время для пустой болтовни!» «Он наступает!» — сказал Эдер. Как он и сказал, Караку бросился к группе Кан-О. От его бега дрожала земля. «Вы похитители грома!» Голос Карака был полон ярости. Тот редкий случай, когда монстр мог коммуницировать с людьми. И это был босс. «Почему мы похитители грома?» «Заткнись!» Карака взмахнул золотым копьем с лезвием в форме молнии. Копье длиной в 5 метров рассекло пространство с такой мощью, что казалось, оно может сломать все, что угодно. «Берегись!» – закричал Кан-О и прыгнул в сторону. Сефира отбежал, а Эдер упал на землю. Раздался раскат грома. Золотое копье Карака выпустило мощную молнию алого цвета. Его цель – тот, у кого все кристаллы агат. Кан-О. Черт возьми. Так как он только что поглотил молнию судьи, он был не в состоянии поглотить заклинание. Кан-О защитился мечом, достал из инвентаря зелье от молний и выпил его одним глотком. Ваше сопротивление к молниям увеличивается на 30 секунд. Вы невосприимчивы к параличу и поражению электрическим током в течение 30 секунд. Молния ударила в меч. Кан-О отбросила так, что его ноги оставили вмятины в земле. В то же время красная молния, окруженная искрами, пролетела над мечом и поразила Кан-О, как волна, хлынувшая на берег. Вы получили 213 урона от молнии. Вы невосприимчивы к параличу и поражению электрическим током. Вы получили 182 урона от молнии. Вы получили 142 урона от молнии. Он внезапно потерял огромную часть своего здоровья. Но поскольку он защитился демоническим мечом и выпил зелье молнии, он избежал потенциально смертельного урона. Кан-О перевел дыхание и поднял меч. Карако, Эдер и Сефира были в поле его зрения. Эдер запустил костяными осколками из правой руки, а левой высвободил порчу, и красное нечто отправилось в Карака. Однако Карака даже не почувствовал атак Эдера и устрашающе замахнулся копьем на Сефира. Как и подобает высокоуровневому игроку, Сефира уклонился от копья, прицелился в его крыло и обрушил на него серию выстрелов. Рейд без танка и хилера в команде. Обычно тактика боя против таких боссов заключалась в том, что танк принимал урон, а хилер лечил всю команду. Причем не один. Однако обстоятельства сложились так, что они оказались здесь только вдвоем. Может, мне просто сбежать? Он мог убежать, а затем призвать Эдера, чтобы спасти его от неминуемой смерти. Но что будет, если он не сможет исполнить призыв? Я не могу рисковать своими 4000 золотых. А Сефира он даже не думал. Ведь в худшем случае все, что он увидит, эта игра окончена. Будь ты проклят! В этот момент Карака стряхнул с себя стрелы Сефира и бросился к Кан-О. Карака проигнорировал Эдера и Сефира, и это подтверждало то, что его приоритетом был владелец кристаллов. Значит, побег мне не светит. У него не было выбора. Сефира, Эдер, сосредоточьтесь на его крыльях! Карака был рейд-боссом, умеющим летать. Скорее всего, на второй или третьей фазе он начнет летать и швырять молниями. Случись это, им не поздоровится. Шансов справиться с воздушным обстрелом от такого босса, как Карака, у них не было. Поэтому их главной задачей было лишить его возможности летать. «Умри!» Карака остановился прямо перед ним и ударил копьем. Кан-О одолел озноб. Гиперинтуиция предупреждала его. Пытаться сблизиться, пока у него это копье – идиотизм. С хорошим копейщиком практически невозможно сократить дистанцию, если поле боя просторное. Поэтому, бросив попытки уклониться, Кан-О просто пошел вперед. Копье полетело в его голову. Ударил настолько сильный холод, что он почувствовал, как мурашки бегут по коже. Сейчас. Кан-О стремительно повернулся всем телом. Копье задело щеку. Кан-О воспользовался этой великолепной возможностью для наступления. Он взмахнул мечом. Первое – слэш. Цель – крыло. Каракка немедленно сложил крылья. Клинок Кан-О ударил туда, где только что было одно из них. Он тут же атаковал еще раз, но этот раз прицелившись в одну из четырех ног. «Да как ты посмел?» Каракка не мог позволить Кану и дальше наносить ему урон и снова взмахнул копьем. Меч и копье столкнулись. Напряжение всего тела заставило мышцы дрожать. Он сделал шаг назад. Тем временем Сефира покрыл стрелу парализующим ядом. «Это сработало на Крюгере. Значит, и на этой курице сработает». Крюгер был свирепым монстром 250 уровня с гигантской пастью. Парализующий токсин сработал на нем. Так что должен был подействовать вне зависимости от статуса рейд-босса. Сефира натянул стрелу с отравленным наконечником и немедленно выстрелил. Его целью, очевидно, было крыло. Попадание в яблочко. Но из-за того, что его крылья были слишком прочными, в нем осталась только небольшая щепка. Сефира быстро покрыл ядом еще одну стрелу и выстрелил. Она попала точно туда, куда и предыдущая. Сефира продолжал стрелять, стремясь пронзить это единственное место. А Кан-О предоставлял такую возможность, отвлекая пернатого на себя. Эдер метнул костяное копье, но эффекта не было. Он изменил тактику и использовал связывание костей на крыльях, чтобы досадить Каракка. Постоянные атаки на крылья лишь разогревали в нем его ярость. «Жалкие букашки!» Он поднял копье к небу. Внезапно с неба обрушилась молния. Прямо на Эдера и Сефира. Мастерство босса позволяло ему наносить удары молниями выборочно, не задевая Кан-О. Эдер слой за слоем призывал костяные щиты, чтобы хоть как-то укрыться от электрических разрядов. Однако молния прошла насквозь и ударила его током. Эдер немедленно покинул свое скелетообразное тело. Послышалось шипение. Скелет обуглился. Эдер стал бесполезным, ведь вернулся в форму духа, но вздохнул с облегчением. Сефира мгновенно упал на землю. Он физически не сумел бы избежать урона. Но, как и подобало игроку такого уровня, он продумал все заранее и выпил зелье от молний для минимализации ущерба. Чего и следовало ожидать от рейд-босса. Наблюдая за всем этим, Кан-О стиснул зубы. Вот же курица. Он взмахнул демоническим мечом. Надо было отвлечь внимание от Сефира и Эдера. Кого ты назвал курицей? Каракка яростно замахнулся на него копьем. Скорость удара была под стать молнии. Но каким бы быстрым ни был удар, Кан-О все еще обладал гиперинтуицией и мог избежать его. Наконечник вонзился в землю. В этот момент Кан-О стремительно взмахнул мечом. Он перерезал Каракка крыло, и красные осколки света вырвались наружу. Его скрючило от боли, а Кан-О продолжил наступление. Белый росчерк оставил рану на крыле. Тут же активировался удар тьмы, и черная волна растерзала крыло. Кристалл Каракка во лбу начал испускать бесчисленные искры. Словно лазером он выстрелил гигантской молнией в Кан-О. Кан-О ударил сверху вниз, разрезав молнию посередине. Убист поглотил молнию суда. Насыщение увеличилось на 0,3%. Клинок поглотил молнию. И в этот же момент Кан-О активировал тигра бури. От меча отделилась аура в форме золотого тигра. Аура поразила Каракко. Его тело начало дрожать. Неистовые порывы ветра бушевали, показывая всю силу Каракко. Тот кричал в агонии. Услышав крики Каракко, Сефира воспользовался ситуацией и выпустил в него 4 стрелы. Стрелы закружились по спирали, летя прямо к цели. Вращающиеся стрелы пронзили бурю и вонзились в босса. Эдер, который теперь был в призрачной форме, сосредоточился на порчах, которые выпустил из рук. Медлительность, ограничения по регенерации, усталость, старение и прочее. Они наносили урона, зато значительно ослабляли его. Более того, порчи были эффективнее, когда он был в призрачной форме. Однако, Каракко обладал высокой устойчивостью к порчам, поэтому большинство из них не принесли результата. Каракко снова поднял копье к небесам. «На подходе еще молнии!» – закричал Кан-О. Сефира немедленно использовал навык абсолютного уклонения. Этот навык позволял ему один раз за бой уклониться от любой атаки, несмотря ни на что. Благодаря нему он смог избежать молнию, которая обрушилась на него. Но дело было в Эдере. У него возможности уклониться не было. Такими темпами Эдер не жилец. Он увидел приближающуюся молнию и закрыл глаза. Но потом... «Призови Эдера!» Того немедленно поставило перед Кан-О. Он тоже смог избежать молнии. «Я выжил!» Эдер открыл глаза и убедился, что с ним все в порядке. Он, почувствовавший облегчение, уже через миг был ошарашен тем, что Каракко оказался прямо перед ним. «Иди в пещеру!» Кан-О бросился в ту самую пещеру, где полегли агаты. «Подожди меня!» Эдер поспешно последовал за ним. «Сефира, в пещеру!» «Понял». Сефира тут же отступил к пещере. «Куда вы собрались?» Разъяренный Каракко оттолкнулся от земли всеми 4 ногами, преследуя Кан-О. Тот внезапно развернулся. «Кан-О?» Позвал Эдер. Он будто говорил. «Что ты, черт подери, делаешь?» «Мне нужно его задержать, иначе Сефира не доберется до пещеры». «Тогда и я задержу его». «Нет, просто иди». «Хорошо», немедленно сказал Эдер и быстро отправился в пещеру. Каракка сделал мощный выпад копьем, который вкупе с его скоростью становился еще сильнее. Кан-О даже не попытался блокировать его. Он оттолкнулся от пола, чтобы уйти в сторону. Еще пара миллиметров, и Кан-О был бы мертвецом. Атака Каракка образовала гигантский кратер, как от взрыва. Поднялись густые клубы пыли. Кан-О стиснул зубы и встал. Он бросился к Каракка и взмахнул мечом. Тот тоже быстро выхватил копье и взмахнул им еще раз. Они задели друг друга. Кан-О покачнулся, а Каракка рванулся вперед. В одно мгновение они несколько раз обменялись ударами. «Кан-О, я здесь!» Благодаря выигранному времени Сефира смог безопасно войти в пещеру. Блокируя и уклоняясь, Кан-О сказал: «Атакуйте его оттуда! Молнии не достанут до пещеры!» «Поняли!» Сефира начал стрелять. Эдер не отставал и сыпал порчами. Атаки Эдера и Сефира дали результат. Несмотря на обстрел и проклятие, Каракка не ронял молний. Вместо этого он полностью сосредоточился на Кан-О. «Тебя я прикончу первым!» Кристалл во лбу Каракка начал искриться. Глава 40. Кристалл начал испускать молнии, образовывающие огромный электрический шар. Каракка пронзил его золотым копьем, и оно начало поглощать электричество. Копье преобразовалось в молнию. Теперь оно по цвету было не золотым, то ли голубым, то ли белоснежным. Оно искрило и искривлялось зигзагами. Каракка сделал выпад. Его цель – сердце Кан-О. Вместо того, чтобы уклоняться, тот стиснул зубы и взмахнул мечом. Как только меч и копье столкнулись, высекая ярчайшие искры, Кан-О получил урон и его отбросило. Дистанция между ними увеличилась, и Кан-О развернулся, пускаясь к пещере. «Куда это ты собрался?» — сердито зарычал Каракка. Он неистово преследовал Кан-О. «Умри!» Каракка на бегу поднял копье и метнул его в Кан-О. Копье летело с небывалой скоростью, оставляя за собой молнии. Кан-О несся со всех ног. Его стамина была на нуле. Эдер и Сефиро кричали, предупреждая его об опасности. Кан-О оглянулся. Гигантская мощная молния летела прямо на него. Вот дерьмо. У него еще была пара тузов в рукаве. Кан-О оттолкнулся от земли. Находясь в воздухе, он защитился демоническим мечом. Копье вонзилось прямо туда, где он был мгновение назад. Грохотнуло, будто что-то взорвалось. И вправду, на месте попадания образовался кратер. Еще и молнии ударили во всех направлениях, попав по мечу Кан-О. Он был в воздухе, и всякий раз, когда молния била его по мечу, он подвергался мощной силе импульса. Его откинуло, как тряпичную куклу. Ему пришлось заняться непредвиденным приземлением и прокатиться по земле. Всплыло уведомление, сообщающее ему, что здоровье понизилось. Это лишь ухудшило его самочувствие. К счастью, он сумел добраться до пещеры. Эдер и Сефира бросились к нему. Сефира немедленно оказал ему первую помощь. Кан-О встал. «Давайте внутрь». Не было времени отдыхать. Карако уставился на отряд Кан-О, поднимая копье. Группа углубилась в пещеру. «Нам нужно снести еще одно крыло». Из-за их особого внимания к крыльям они добились того, что два из них уже не были пригодны для полетов. Если бы они смогли повредить еще одно, то пташка бы уже не взлетела. Понятно. Эдер и Сефира приготовились к продолжению битвы. Кан-О крепко сжал меч обеими руками. Карака приближался к пещере. «Эта пещера станет вашей могилой!» Он рванул в сторону Кан-О, как озверевший хищник. «Вот же куретина!» Кан-О бросился вперед. Они столкнулись. Конечно, Кан-О был не в выигрышном положении. Карака был рейд-боссом. Взмахнув молниеносным копьем, он еще и выпустил молнию изо лба, как из пушки. Несмотря на это, Кан-О держался стойко. Он остался живым только благодаря гиперинтуиции и выдающимся боевым способностям. «Сефира, быстрее!» Если Карака перестанет размахивать крыльями, Кан-О сможет обрушить на него всю свою мощь. И обжорство, и тигра бури можно будет использовать по полной. Однако в случае, если он соберется и вдарит всем, чем может, а враг просто улетит, то все будет кончено. Значит, главная цель сейчас – подрезать ему крылья. Сефира продолжал выполнять свою работу. Каждый раз он целился в одно и то же крыло Карака. Вращающаяся стрела, двойной выстрел, пронзающая стрела, теневая стрела. Он был быстр и точен, словно заводной механизм, и использовал весь свой арсенал. Эдер тоже старался изо всех сил, используя всевозможные порчи. Однако Карака, оттолкнувший Кан-О, внезапно повернул голову и выстрелил молнией. Он целился не в Кан-О, а в Сефира. «Не в мою смену!» Кан-О бросился к молнии и подставил меч. Тот поглотил выстрел. Однако именно этого Карака и добивался. Он бросился к ставшему беспомощным Кан-О. Тот в воздухе не имел опоры, отчего и возможности уклониться у него не было. Черт, нужно вытерпеть один удар. Молниеносное копье Карака пронзило его тело насквозь. Или было близко к этому. Особая способность набора брони Барамута, ветрозащитный барьер, активирована. Атака была отменена. Доспехи Барамута засияли, создавая вихрь, который свел на нет атаку Карака. Когда пользователь был готов к смертельной атаке, набор создавал ветрозащитный барьер, который аннулировал урон. «Я и забыл об этом. Спасибо, Барамут». Вот это и стоит называть неожиданностью. После опасного момента наступила возможность. Беспрерывные атаки с Сефира значительно повредили третье крыло Карака. Теперь, когда у Карака осталось только одно целое крыло, он больше не мог летать. «Да как ты посмел?» – взвыл он. Его глаза засветились алым. Молния, выпущенная кристаллом, поглотила рейд-босса. Нелетающий Карака теперь в режиме берсерка. Нелетающий Карака перешел в режим молниеносного охотника. Тело Карака превращается в молнию. Берсерк – состояние, которое увеличивает боевые способности индивида. Кроме того, он перешел в режим молниеносного охотника, которое превращает его самого в сгусток электричества. Это сочетание сделало рейд босса ходячей машиной уничтожения всего и всея. Но Кан-О отказывался сдаваться. «Думаешь, ты единственный, кто сможет трансформироваться?» Пришло время раскрыть все козыри. Кан-О снял ожерелье с четырьмя разными сверкающими кристаллами. Это был предмет ранга А. Ожерелье Алиши. Съешь это, убист. Тьма высвободилась из меча демона и поглотила ожерелье. Убист из демонического меча поглотил ожерелье Алиши. Это предмет класса А. Переход в режим чревоугодия. Урон меча демона и способности персонажа утроятся на 5 минут. Если бы меч демона поглотил предмет ранга ББ, его способности удвоились бы. Однако, предмет ранга А утраивает их. Более того, чем выше был ранг предмета, тем дольше усиление действовало. Кан-О излучал черную ауру. Сила сочилась изнутри него. Но это было еще не все. Тьма начала распространяться от руки, сжимающей лезвие, к остальным частям тела. Он мгновенно погрузился во тьму. Триггер дьявола. Его тело окрасилось в черный цвет. Темнее, чем сама тень. Темнота образовывала на лице маску, похожую на зверя с красными глазницами. Кроме этого, он получил черный как смоль хвост, который сиял, будто звезда. Темнота за его плечом поднималась, словно дым из трубы. Как только тень приняла форму убиста, она встала позади Кан-О. Чуя опасность, Карако разъярился и принялся выпускать молнии из всего тела. В этот момент демон Кан-О и молния Карако уставились друг на друга. Две звериные сущности бросились навстречу друг другу. Кан-О расправил черный хвост и кинулся в наступление. В то самое время, как птица зигзагом молнии, разрезающей воздух, мчалась к нему. Это было столкновение тени и молнии. Стены затрещали, а земля оказалась взрыта. Сотрясение заставило сталактиты падать. Столкновение заставило дрожать всю пещеру. Это просто безумие. Сефира был потрясен силой Кан-О. Он же низкоуровневый. Кан-О был всего 98 уровня. Это даже не сотый. Вот почему Сефира был потрясен. Сила, которая шла вразрез с уровнями. Цифры. Пробормотал он невольно. Искусственный интеллект Арта ранжировал игроков на основе таких характеристик, как уровень, сила, достижения, влияние, слава, деньги и так далее. Места с 1 по 9 назывались цифрами. Другими словами, цифры были самыми сильными игроками Арта. Столкновение Кан-О с Карако заставило его задуматься о цифрах. Это означало, насколько сумасшедшим был Кан-О. «Это нормально, что мы бездействуем?» – спросил призрачный Эдар Сефира. «Битва слишком напряженная. Думаю, мы будем лишь путаться под ногами», – ответил Сефира. Он сказал так не из-за страха. Просто иного выбора, кроме как наблюдать, и не было. «Я понимаю». Таким образом, Сефира и Эдар смирно наблюдали за великой борьбой, что развернулась перед ними. Теперь вы можете использовать силу короля демонических зверей и хищника бездны, убиста, как свою собственную. Вы можете взять полный контроль над тьмой. Теперь темнота вокруг вас будет двигаться так, как вам угодно. Теперь вы можете использовать тюрьму бездны, ауру бездны, щит бездны и передачу бездны. Теперь у вас есть абсолютное сопротивление к стихии тьмы. Если вы находитесь в темноте тени, здоровье, мана и стамина будут быстро восстанавливаться. Внутри вас обитает звериная сила и свирепость. Теперь вы обладаете всей силой хищника. Поглотите же своего врага. Убист обитает в твоей тени. Убист двигается, как ему заблагорассудится. Кан-О быстро прочитал сообщение и пошел навстречу Караку, молниеносному охотнику. Тот ответил тем же. Кан-О замахнулся демоническим мечом. Темнота ударила Каракко, словно хлыст. Каракко был чистой молнией. Как подобает ей, он двинулся зигзагом и уклонился от атаки. «Если ты являешься молнией, то я вырежу саму молнию!» Его демонический меч обладал способностью разрубать то, что обычно не поддавалось физическому уничтожению, как стихии или призраки. Это должно было сработать против него. Кан-О наклонился. На этот раз Каракко не увернулся от удара и пошел на контакт. Он выпустил из копья 9 красных молний. Кан-О направлял тьму. Он приказал ей собраться вокруг меча. «Щит бездны!» Его щит, словно черная дыра, поглощал молнию без следа. Тем временем теневой убист замахнулся передней лапой на Каракко. Это не было обычным нападением. «Коготь бездны!» Он поранил Каракко сверкающими серебряными когтями. Каракко взревел и выстрелил молнией в призрачного убиста. Теневой убист мог управлять своей тенью, меняя ее по своему усмотрению. Убист уменьшил тень и уклонился от молнии. Молния не попала в цель и ударила в землю. Кан-О взмыл, целясь в слабое место Каракко. Его гиперинтуиция указывала, где был его кристалл. Однако Каракко был силен. Он одновременно находился и в состоянии берсерка, и в состоянии молниеносного охотника. В одно мгновение он 4 раза ударил копьем. Казалось, тело пронзили 4 копья одновременно. Более того, все они были нацелены в жизненно важные органы, и каждое копье обладало чудовищной силой. Пока надо отступить. Тьма поглотила его. Кан-О мгновенно оказался позади Каракко. Теперь ему была доступна незащищенная спина птицы. Это мой шанс. Кан-О качнулся из стороны в сторону. Он начертил в воздухе черно-белую линию. Сочетание черного и белого. Это было результатом его темной ауры и атаки. Меч Кан-О рассек ему спину. Каракко закричал от внезапно нахлынувшей боли. «Я тебя на клочья разорву!» Разъяренный Каракко метал молнии во все стороны. Раньше Кан-О спрятался бы или защитился мечом. Но сейчас все было по-другому. Он смело двинулся вперед. Он был на пике концентрации. И каждый раз, когда гиперинтуиция посылала ему предупреждение, он быстро уклонялся, а потом продолжал наступление. Конечно, он не избегал всего урона. Искры задевали его, но боль не была нестерпимой. В конце концов, он пронзил молнию и увидел Каракко. «Получай, тигр бури!» Он выпустил золотую ауру из своего клинка. Глава 41. Тигр бури бросился к Каракко. Каракко ответил тем, что ударил в ауру тигра копьем. Аура в форме тигра и молния Каракко столкнулись, словно две сильнейшие волны, что нахлынули друг на друга. А буря продолжала неистовать. С обжорством и триггером дьявола, усиливающим его, ветер стал куда сильнее. Он был таким сильным. Его уже нельзя было назвать просто хлыстом. Порывы бури сплелись в 3 торнадо, которые окружили рейд-босса и дополнительно оттесняли его. Каракко выпустил молнию из тела. Она ударила в торнадо. 2 природные силы вступили в ожесточенную борьбу. В этот момент Кан-О шевельнулся. «Давай-ка закончим все быстро и красиво!» Время действия обжорства заканчивалось через минуту. Иными словами, усиливающий навык, позволивший ему бороться на равных, скоро должен был закончиться. Представилась идеальная возможность, ведь обжорство все еще действовало, а Каракко отвлекся на торнадо. Кан-О бросился к Каракко и взмахнул мечом. Казалось, он был в трансе. Первым делом слэш. Белый росчерк прошел мимо Каракко. Обычно у слэша время перезарядки составляло 10 секунд. Однако кольцо кунты уменьшало время перезарядки всех навыков вдвое. Так что теперь требовалось лишь 5. Кан-О считал, размахивая мечом по крестообразной траектории. Его аура бездны следовала за ударом. Отлично. Как только удар был готов, Кан-О взмахнул клинком снизу вверх. Слэш и удар тьмы. Наконец, удар тьмы активировался. Впервые за бой. Следуя за белым росчерком, аура черного зверя обрушилась на Каракко. Будто бы мощь его крика была пропорциональна силе. «Я не умру!» Каракко отчаянно контр-атаковал. Они продолжали напряженный бой. Молния и копье дополняли друг друга. Первое – разрушительное, второе – точное и быстрое. Избежать всех атак Каракко было невозможно. Здоровье Кан-О понизилось до 30%. «Я все равно выиграю». Кан-О обладал демоническим мечом Убиста. Мечом, способным пронзить даже молнию. Каждый удар им по телу Каракко бил будто бы по самому его существованию. Так и продолжалась отчаянная борьба между ними двумя. Кан-О использовал ауру бездны и слэш всякий раз, когда они были доступны. Вы выполнили побочный квест «Слэш 1». В качестве награды мастерство в слэше увеличивается в геометрической прогрессии. Слэш достиг среднего уровня. Теперь слэш стал более мощным, чем раньше. Отлично. Все будет кончено за 10 секунд. Обжорству осталось лишь столько времени. Кан-О сжал клинок обеими руками и рассек тело Каракко посередине. Белый росчерк, оставленный слэшем, стал толще и длиннее, чем раньше. Конечно, и урон увеличивался. Каракко завопил и контратаковал. Судя по всему, это был последний его выпад. В нем виделось отчаяние. Кан-О прекратил наступление, чтобы избежать внезапного шквала атак, и блокировал его копье своим мечом. Копье молнии несколько раз ударило по мечу демона, как будто пыталось сжечь его. Слабовато. Кан-О предупредил удар молниеносного копья, сотворив щит бездны. Тьма поглотила все молнии, искры и огненные шары, которые летели на него. «Я не могу использовать тигра бури». Тигр бури перезаряжался довольно долго. «Раз так, просто умри уже!» Кан-О вскочил, целясь ему в шею. Хоть он и уклонился от удара, но аура бездны следовала за ним. Точно в цель. Каракко пошатнулся. Две передние ноги согнулись в коленях. Кан-О, конечно, перешел к следующей атаке. Последовал удар по подбородку. Из-за давления, обрушенного на голову Каракко, он растерялся и плюхнулся на землю. Однако, падая, он целился в шею Кан-О последним здоровым крылом. «А ты упертый!» Кан-О использовал передачу бездны и избежал удара. Затем он появился прямо над головой врага. Он схватился за меч обеими руками и направил его острием вниз. Гравитация усиливала удар. «Тебе конец!» Каракко с трудом поднял голову. Он собрал энергию во лбу, чтобы использовать кристалл и выстрелить. Однако кристалл треснул. Молния, которую он отчаянно собирал в кристалле, рассеялась. В тот момент демонический меч Кан-О прошел насквозь. Кончик его клинка оказался воткнут в кристалл. Кристалл Каракка разлетелся на куски. Словно атом, у которого распалось ядро, Каракка начал высвобождать всю энергию молнии. Невозможно. Он не мог принять поражение и приближающуюся смерть. В жизни много невозможного. Покойся с миром. Кан-О отключил триггер дьявола. Обжорство тоже закончилось. Каракка не смог договорить. Он закрыл глаза. Рейдовый босс, молниеносный охотник Каракка, был побежден впервые. В качестве награды он сбросит предметы самого высокого ранга. Вам удалось победить рейд-босс Каракка с небольшим количеством участников. Это невероятное достижение. Известность значительно возросла. Ты получил титул «Молниеносный охотник». Вы достигли 100-го уровня. Он наконец-то достиг 100-го уровня. Давайте посмотрим, что он после себя оставил. Каракка уронил неподалеку 7 предметов. Вполне ожидаемо, что рейд-босс сбросил так много. Но это была не единственная причина радоваться. Все это мое. Доли Эдера, очевидно, не было. А из-за контракта с Сефира не мог не взять ни один из предметов. Другими словами, он мог взять все себе. Он не мог сдержать улыбку. Кан-О! Подлетел к нему Эдер. Сефира подбежал следом. Однако ему было все равно. Он поднимал вещи, упавшие с Каракка. Это выглядит самым ценным. Кан-О поднял гигантское золотое копье. Это было то самое копье, которое Каракка использовал против него. Тогда оно было длиннее 5 метров, но теперь подстроилось под габариты обычного игрока. Золотое копье Каракуни. Оружие, представляющее молниеносного охотника Каракку. Копье изготовлено из сплава золота и инога, неизвестного материала. Этот сплав известен как золото Каракуни. Золото Каракуни не обладает устойчивостью к молниям, поэтому всякий раз, когда используется магия молнии, сила способности не уменьшается. Идеальное оружие для магов молнии. Это драгоценное копье, которое состоит из золота Каракуни от древка до наконечника. Копье для заклинаний с молниями. Увеличивает сопротивление молнии и увеличивает эффект магии или навыков молнии. Увеличивает вероятность дополнительного воздействия элемента молнии на заклинание. Копье, вызывающее молнии. Существует определенная вероятность того, что тот, кого ударит это копье, будет поражен молнией. Копье с молнией. Концентрируя в себе молнию, копье может стать оружием, состоящим из молний. Когда это происходит, оно наносит как физический, так и магический урон. Ранг S. Способности. Сила атаки плюс 254, сила магической атаки плюс 223, пронизывающий эффект плюс 41, физическая сила плюс 44, магическая сила плюс 42. Минимальные требования. Уровень 150. 50% устойчивость к молнии. Минимальные требования могут быть проигнорированы, если игрок обладает титулом «Молниеносный охотник». Боже правый! Кан-О широко улыбнулся. Копье S-ранга, требующее 150 уровня. Оно наносит как физический, так и магический урон. Все его способности сильны, и ни одна из них не является разовой. Им мог пользоваться копьеносец или маг, используя его вместо посоха. Другими словами, это шедевр. Он мог бы продать его по вкусной цене. Могу я взглянуть? Само собой. Кан-О передал ему копье и поднял гримуар. Поскольку он так сильно выиграл от гримуара Берси, у него были большие надежды на этот предмет. Это был гримуар, который позволял игроку использовать молнию суда, которой пользовался босс. Нужно пойти в магическую башню и узнать, сколько это стоит. Кан-О спрятал гримуар в инвентарь. Господи. Сефира, стоя рядом с ним, рассматривал золотое копье Каракуни. Верно сказано. Кан-О не мог не согласиться с ним. Золотое копье было просто потрясающим. С улыбкой он осматривал огромный кристалл. Мощный кристалл молнии Каракко. Каракко собрал мощь молнии в этот кристалл. Этот кристалл может накопить в себе множество молний. Хороший ювелир бы сделал из него великолепную драгоценность. Ранг материала АА. Дальше. Кан-О положил драгоценный камень в инвентарь и перешел к следующему предмету. Всепроникающий пучок перьев. Пучок перьев Каракко, того, кто жил в грозовых облаках. Материал, который невероятно чувствителен к молниям, огню и влаге. Он был прочным и легким. К тому же мог быть использован неограниченное количество раз. Ранг материала АА. Черт, опять какой-то материал. Кан-О ценил полноценные предметы куда выше, чем материалы. В мгновение, когда он собирался положить перья в инвентарь, Сефира позвал. «Кан-О, пожалуйста, дай-ка посмотреть на них». «Ну, бери». Сефира прицепил пучок перьев на лук Ласельпина. Как только он это сделал, тот начал дрожать. Сефира страстно посмотрел на Кан-О. Его глаза были полны жадности. «И не мечтай», — отказался Кан-О. «Тогда продай мне их!» «Я выставлю их на аукцион. Там можешь и купить». Пучок перьев появился после первого убийства рейдового босса. Другими словами, он был первым, кто их получил. Продажа на аукционе была бы рациональной. Многие мастера, желая испытать этот материал, будут не против отдать за него кругленькую сумму. Сефира поморщился. Ему нужны были перья. Они повысили бы силу лука Ласельпина. Однако, если они попадут в аукционный дом, то он может и не выкупить их. Нужно было решить вопрос на месте. Сефира изобразил профессиональную улыбку и указал на мертвого Каракко. «Я помог завалить эту птаху. Именно я лишил ее возможности летать». Он хотел, чтобы Кан-О признал его вклад. Очевидно, это не сработало. Безусловно. Отлично сработано. Кан-О слегка наклонил голову, избежав взгляда Сефира. Тот определенно пытался подлизаться к нему. В конце концов, это не противоречило контракту. «Что мне сделать, чтобы ты отдал перья?» Серьезно спросил Сефира. «Тебе они настолько нужны?» «Да, нужны!» «Тогда предоставь мне все права для трансляции этого рейда, а также информацию, что относится к нему». «Информация всегда будет конвертироваться в деньги. И информация, относящаяся к рейд-боссу, который уронил копье S-ранга, определенно принесет их. Более того, у него имелись кадры, на которых он побеждает Каракко. Если бы он показал запись Цзинь Чолю, тот тут же просил бы подписать с ним контракт». «По рукам», – немедленно ответил Сефира. Кан-О передал ему пучок перьев. «Теперь мне нужен только рог». Лицо Сефира было исполнено радости. «Лук Ласельпина подвергался улучшениям?» Кан-О вспомнил, что лук Ласельпина принадлежит классу оружия, что может улучшаться. Кого волнует, сможет он его улучшить или нет? Кан-О осматривал оставшиеся предметы. Он поднял душу, похожую на желтую конфету. Это была душа ранга А, которая увеличит его основные характеристики на плюс 2, а также даст ему 5 дополнительных процентов устойчивости к молниям. Кан-О проглотил душу Карако. Основная статистика плюс 2. Устойчивость к молниям увеличилась на 5%. Затем он осмотрел сапоги и доспехи, которые уронил Карако. Это было обмундирование класса А, которое требовало 150 уровня. Но оно было намного хуже, чем набор доспехов Барамута. Это отправится на аукцион. Кан-О закончил осматривать предметы. Здесь со всеми делами было покончено. Давайте вернемся. Кан-О, Сефира и Эдер вернулись в Альтейн. У тебя осталось 9 возможностей попросить о помощи. 9! Сефира ушел. Думаю, стоит пойти в особняк, чтобы отдохнуть как следует. Эдер, вернувшийся в обугленное и израненное тело скелета, тоже ушел. Проведаем Грану. Кан-О направился к башне мага. Глава 42. Кан-О перепроверил информацию о своем профиле по дороге в магическую башню. Кан-О, 100 уровень. Класс – демонический фехтовальщик. Предрасположен к темноте. Титулы. Мастер меча демона, убийца королевы пауков, убийца черных крыс, король джунглей Лавера, молниеносный охотник. Известность 2512. Здоровье и мана. 1512 здоровья, 1021 мана. Выносливость 200. Основные характеристики. Физическая сила 321. Психическая 196. Магия 114. Интеллект 392. Нераспределенные очки 6. Второстепенная статистика. Воля 95, упорство 75, уклонение 132, привлекательность 41, благородство 33. Если бы другим была доступна статистика Мин Хёка, то подавляющее большинство было бы поражено тем, что у него для его уровня были крайне высокие характеристики. Обычный пользователь 100 уровня получил бы 297 очков характеристик. Однако один лишь физический показатель Кан-О превышал 300, а его показатель интеллекта, в который он вложил все свои очки, также был почти на уровне 400. Кроме того, магия и ментальность вместе давали 310 очков. У него было более 1000 очков вместе взятых. Все это было очками, что он заработал от Барамута и Берси, набора доспехов Барамута, Убиста, меча демона, а также статистики, украденной у Страйка тьмы. Просто зверь с точки зрения статистики. Но этого недостаточно. Кан-О хотел стать еще сильнее, ибо чем сильнее ты, тем больше у тебя денег. С тех пор, как он решил зарабатывать на жизнь в арте, у него была лишь одна единственная цель – перевернуть свою жизнь с ног на голову. Недавно он сделал решение, что помогло ему в этом. Хотите изменить свою жизнь? Приобретите одно или два здания. Домовладелец, который командовал своими арендаторами и следил за тем, чтобы они отдавали свою ежемесячную арендную плату. От одной лишь мысли он становился настолько радостным, что аж сердце билось чаще. Кан-О, улыбнувшись, словно сумасшедший, шагнул. Он подошел к 9-этажной гигантской магической башне. Кан-О встретил Грану в кафе на 2-м этаже башни мага. «Ты уже собрал все, что надо?» В лице Грану читалось удивление. Кан-О вынул 200 кристаллов агата и кристалл их вожака из своего инвентаря и сложил их на стол. Грана открыл подпространство. Подпространство было сродни инвентарю, который использовали маги. Грана вытолкнул все кристаллы агата в свое подпространство. «Уже со всем этим я закончу свою разработку», — взволнованно сказал Грана. «Тогда нас ждет поездка в Баритон. Грана кивнул головой. Задание завершено. «Когда выдвигаемся?» — спросил Кан-О. Он хотел отправиться как можно скорее. «Создание моего устройства займет от недели до двух. Как пойдет. Видите ли, эти кристаллы еще надо обработать, чтобы использовать». Грана не мог сразу отправиться в пустыню Баритон, так как ему нужно было сначала обработать кристаллы, а затем уже создать устройство для создания дождя. Кан-О извлек кристалл молнии Карака из своего инвентаря. «А это тебе нужно?» Грана осмотрел кристалл и удивленно посмотрел на него. Кристалл Каракко был намного больше, чем кристалл Агата или вожака Агат. «Могу я рассмотреть его поближе?» «Вот». Кан-О передал ему кристалл, и Грана придирчиво осмотрел его. «Это не кристалл Агата. Однако свойства аналогичны и в разы сильнее. Я получил его в ходе драки с гигантским монстром Карака, который обитал в каньоне Каистан». Кан-О дал краткое объяснение того, как он получил этот предмет. «Это позволит мне сделать куда более мощное устройство». «Так тебе нужно это?» «Конечно». «Сколько выдашь за него?» 200 золотых». Кристалл Агата стоил 20 золотых, но Грана был готов купить кристалл Карака в 10 раз дороже. Его предложение удивило его, но он хотел посмотреть, сможет ли он вытянуть из него еще немного, поэтому начал торговаться. «Как насчет 300 золотых?» «По рукам», — немедленно ответил Грана. Кан-О едва мог удержать свое счастье. Он пытался вытянуть из Грана больше, но... «А что вы скажете о 500?» Грана извлек из своего подпространства 3 золотых слитка и положил их на стол. «Мы не в последний раз видимся, поэтому давайте остановимся на 300». «Хорошо». Кан-О схватил 3 золотых слитка. Грана тоже поместил кристалл Каракка в свое подпространство. «Тогда я отправлюсь работать над устройством». Как только они закончили сделку, Грана собрался уходить. «Ах, и еще кое-что!» – остановил его Кан-О. «Я ведь не знаю, когда ты закончишь. Не могу же я сидеть здесь все это время?» «Хм, и то верно. Как мне с вами связаться в таком случае?» «На Blue Cross Street есть особняк, в котором обитает призрак. Пожалуйста, оставьте сообщение в его почтовом ящике, когда закончите». Одержимый призраками особняк на Blue Cross Street был домом Эдера. «Ясно. Тогда надеюсь на скорейшую встречу». «Аналогично». Как только Грано ушел, Кан-О спустился на первый этаж и направился в район, где продавали гримуары. В справочном бюро дежурил мужчина-маг. Кан-О протянул ему молниеносный гримуар суда. «Пожалуйста, оцените это и продайте на консигнацию». Кан-О сказал только то, что было необходимо. «Прошу минутку». Очки мужчины излучали синий свет. Этот свет прошелся по гримуару, как сканер. Эта магия сканирования предоставляла пользователю различную информацию о сканируемом объекте. «Никогда прежде не виданное заклинание молнии». Маг повысил голос. «И сколько оно стоит?» – спросил Кан-О. «Хотите продать его, так? Башня выкупит его у вас за 1000 золотых, без комиссионных». Уголки его рта дернулись. «Видимо, вы разглядели в этом действительно ценную вещь». «Естественно, ведь этот товар пока что единичный экземпляр. И посему и оценили его в цену самого дорогого заклинания молнии», — сказал маг. Когда он пришел, чтобы продать гримуар Берси, Он взглянул на различные гримуары, которые они здесь продавали. Он определенно помнил, что видел молниеносный гримуар стоимостью 1000 золотых. «Я продаю его магической башне». «Вы сделали верное решение». Маг открыл сейф с одной стороны справочной и передал ему 10 золотых слитков. Кан-О неосознанно рассмеялся. Он уже заработал 1300 золотых. Так и думал, лучше все делать в одиночку. Если бы Кан-О убил Каракко с отрядом, то доход был бы разделен между членами отряда. Тогда Кан-О не получил бы такой прибыли. Но поскольку он осилил босса в одиночку, он смог заработать 1300 золотых. Если бы он обменял эту сумму на наличные, то с учетом комиссии в 2% она составила бы 12,7 миллиона вон. Более того, это был еще не конец. У меня все еще есть самая дорогая вещь. Золотое копье Каракуни. Драгоценное копье с наконечником в форме молнии и древком, сверкающим золотом. Сколько бы это вообще стоило? Пришло время это узнать. У пользователей было два основных способа продажи товаров. Либо личная продажа, либо аукцион. Если бы они хотели продавать свои товары самостоятельно, то им не пришлось бы платить комиссионные. Однако взамен остальная волокита оставалась бы за ними. С другой стороны, аукционный дом брал 10% в качестве комиссии. Кан-О не хотел тратить свое драгоценное время на сбыт товара. Поэтому он направился в аукционный дом, ближайший к волшебной башне, аукционный дом Томпсона. Аукционный дом был построен в виде кафе. Там стояли десятки столов и удобных диванов, а с другой стороны был бар с напитками, едой, десертами. К потолку было прикреплено зеленое подобие люстры. Это было устройство, которое позволяло получателям получать доступ к внутриигровому аукциону. Другими словами, пользователи не могли получить доступ к функции аукциона в месте без подобных устройств. Кан занял один из столиков, что был напротив дивана. Аукцион. Появился интерфейс аукциона. Интерфейс разделен на две части. Аукцион и продажа. Кан-О выбрал продажу и выставил на продажу ботинки А-класса, которые он получил от Каракко. Вместо мгновенных ставок на местах он будет проводиться 3 дня. А стартовая цена – 50 золотых. Он несколько раз провел пальцами по интерфейсу и зарегистрировал ботинки как предмет аукциона. Давай пока оставим доспехи. Он не зарегистрировал броню Каракко класса А. Кан-О оставил это, чтобы скормить обжорству. Что ж... Кан-О потер руки и снова использовал интерфейс аукциона. Золотое копье Каракуни. Аукцион продлится неделю. Стартовая ставка – 2000 золотых. Регистрация на аукцион завершена. Больше выставить мне нечего. Кан-О вернулся к главному меню и выбрал аукцион. Он увидел строку поиска, и все вещи были поделены на категории. Кан-О выбрал весь список и выставил на аукцион предметы в соответствии с их ценами. Глаза его были свидетелями таких цен, от которых голова идет кругом, а также и великолепных предметов, что соответствуют своим ценам. Кан-О посмотрел несколько выставленных на аукцион предметов. Тут даже есть предметы, для использования которого нужен 200-й уровень. Все это не просто сборище орудий, а не что иное, как сборище сакральных материалов и предметов, что были выставлены по немыслимым ценам. Как говорят, ремесленники просто без ума от тех материалов, что представляют здесь. Судя по всему, так оно и есть. Однако самым ценным здесь был адамантий. Что, если бы огромное количество адамантия было выставлено на аукцион? Это, вероятно, был бы самый дорогой аукцион в истории. Вот насколько ценным был адамантий. Его не зря называли самым прочным металлом в мире. Я должен пойти проверить, есть ли там еще адамантий. Кан-О закрыл интерфейс аукциона и встал с дивана. Кан-О прибыл на арену под Холисеумом. «Брат!» «Братишка!» Буркан поздоровался с Кан-О. «Как ты? Цел?» «Да вполне. Меч демона исчез, а мастер Валан так и не объявился». «А кто такой этот Валан?» — спросил Кан-О. «Ну, знаешь, объяснять долго. В прошлом он прослыл как гладиатор Лаван». «А, легендарный гладиатор в маске». «Еще до Буркана был кое-кто, кого звали непобедимым гладиатором, который доминировал в своей сфере. И этим кем-то был именно Лаван. Из-за его постоянного ношения маски его и прозвали соответствующе. Вы узнали информацию о Валане. Если бы историческая ассоциация узнала об этом, она бы, несомненно, переосмыслила значение личности Валана». «Да, гладиатор в маске, Лаван. Ко всему прочему, он был хорош как человек». «Но ты не хочешь его видеть». «Конечно. Он настолько хороший человек, что чуть что, так сразу увязает в проблемах окружающих». «Понятно. Теперь уже и мне не особо хочется с ним видеться». Кан-О не хотел вмешиваться в чьи-либо проблемы. «Мастер Валан все же был бы не прочь повидать тебя», — сказал Буркан, улыбаясь. «Я бы с удовольствием встретился с ним, если бы постоянно не ввязывался во всякие передряги. Однако, если встретишься с ним, то, скорее всего, ввяжешься во что-то». По сути, посыл был таков. «Если пересечешься с ним, то будешь занят какой-то билибердой». «Ну да хватит об этом. Давай лучше поглядим на адамантий». Как говорится, мысли материальны. Поэтому Кан больше не хотел говорить о Валане. «Ты нашел Бауэр?» — спросил Буркан. «Для добычи адамантия ему требовался шахтер-мастер. Таким и был Бауэр». «Пока нет. А что, о нем слышно что-то?» «Я лишь слышал, что он в горах Фам занимается добычей какого-то редкого материала. Однако там ли он до сих пор, я сказать не могу». «Найдена зацепка для квеста. Найти главную шахтерскую беседку. Задание обновлено. Горы Фам». Горы Фам, которые были известны как задняя часть континента, были доступны лишь для высокоуровневых игроков. Эта область была рассадником крайне сильных и опасных монстров. Поэтому для выживания в этих краях требовались как лучшие навыки, так и высочайшие характеристики». «Слишком расплывчато. Найти иголку в стоге сена и то быстрее». «Ну, в какой-то мере ты прав». По пути к подземной пещере Буркан и Кан-О говорили о всяком. Вмиг, когда Кан-О увидел драгоценный камень адамантия, он потерся о него щекой и погладил обеими руками. «Я обязан добыть его как можно быстрее». Увидев такие редкие материалы, которые продавались по столь высоким ценам, по нему вдарил жар. «А есть еще какие-то шахтеры-мастера, помимо Бауэра?» Бауэр ему не был бы необходим, если бы имелся альтернативный выбор. Пока имелись бы другие мастера, не было бы смысла зацикливаться на нем. «Более чем уверен, что такие есть. Однако я таких не знаю». «Эх, хотел бы я, чтобы такой мастер просто взял и свалился на нас с неба. Не имеет значения как, но просто поторопись и добудь один кусок». Валан оставил Буркана ответственным за меч демона и драгоценный камень Адамантия. Таким образом, непобедимый гладиатор Буркан был вынужден остаться здесь и присматривать за ними. Однако, возьми Кан-О камень Адамантия, он был бы свободен. Понял. А я, пожалуй, пойду. Хорошо. В следующий раз приходи с шахтером. Кан-О в последний раз обнял драгоценный камень и покинул Холлиз. Он шел по одной из оживленных улиц Альтейна. Интересно, сколько еще Грана будет возиться со своим устройством? У Кан-О выдалось некое время перед отправкой в Баритон. И было лишь два занятия, на которые можно было бы потратить свое время. Первое – искать подземелье. Второе – найти новое тело Эдору. И Кан-О, как можно догадаться, хотел заняться первым. Как-никак, чем больше потенциального заработка, тем лучше. Однако, как ни крути, в долгосрочной перспективе рациональнее было бы найти новое тело Эдору. Ведь Эдор был крайне бесполезным. В конце концов, Кан-О решил найти Эдору новое тело. Так будет удобнее пользоваться им, как рабочей лошадкой. Кан-О вспомнил обо всем, что он знал о немертвых монстрах. О Личе не может быть и речи. Эдор заявил, что ему нужно тело Лича, чтобы использовать свои мощные навыки некромантии. Однако личи были архимагами, которые погрязли в мечтаниях о бессмертии и добровольно обратились в нежить. Поэтому они были невероятно могущественны. Даже один из известнейших личей, Морейн, был боссом-монстром, который был выше 300 уровня. Это означало, что личи еще не могли быть побеждены игроками. Таким образом, об этом не приходилось и говорить. Кан-О также исключил из списка слишком сильных или слабых монстров. Монстр-босс 15 уровня. Звучит как раз. Будто бы над его головой загорелась лампочка. Точно, вон тот парень. Там был кто-то, кто подходил по всем критериям.